Татьяна, любимая. Все непросто. Или малыш от первого встречного. Что за дичь я сегодня услышал, Юля? Прорычал Женя, сделав шаг ко мне. Я шаг назад. Какой нафиг ребенок? Еще шаг. А ты об этом? Отступила тоже. Мой ребенок, я беременна. От тебя? Врешь. Азанов порывался сделать еще шаг. Даже подался своим красивым накачанным телом вперед, но будто наткнулся на невидимую стену, остался на месте. Думай, что хочешь. Мы же предохранялись. Ты взрослый мужчина, должен знать, что стопроцентной гарантии от беременности не существует. Мне тоже жаль, что так получилось. Не планировала я беременеть сейчас. Но в процессе принимали участие двое. Утаивать считаю неправильным, в конце концов, я ни на что не претендую и не надеюсь. Какой срок? Ладно, неважно. Не стал загибать пальцы. Сколько тебе нужно денег, чтобы решить проблему? Цикл с первого взгляда. Первая измена? Все подстроено. История Ксении и Вадима. Второе, все серьезно. История Наташи, сестры Вадима и Саши, его друга. Третье, все непросто. Или малыш от первого встречного. История Юли, подруги Ксении и Евгения, еще одного друга Вадима. Первое. Юля. Кое-как разлепляю ресницы, смахивая с глаз сонную пелену. В комнате уже светло оказалось только-только, сомкнула веки и провалилась в царство Морфея, как наступил новый день. Странное что-то творится. Постоянно хочется спать, а витаминоз, наверное. Тянусь к телефону, что лежит рядом на тумбочке, посмотреть, который час. Да ладно, начало 11-го. Но я и здорово дрыхнуть. И еще хочется. «Не забудь, сегодня в 5», — всплывает беззвучно входящее сообщение от Ксюшки. «Помню, буду», — пишу ответ. «Ксюша Ковалева, моя подруга. Она выходит замуж за мужчину мечты. По этому случаю сегодня у нас девичник. На троих. Третья будет Наташа, Ксюхина начальница и по совместительству сводная сестра ее жениха. Она тоже выходит замуж. Будет двойная свадьба. Девичник решили организовать в сауне. Так что краситься, делать укладку и наряжаться не нужно. А значит, можно еще спать как минимум часов до 3. Хорошо, что сегодня не на работу. Поворачиваясь на другой бок, укрываюсь с головой одеялом, чтобы свет из окна не мешал досматривать сны. Лежу, лежу, пытаясь избавиться от сумбурных мыслей, что накатывают, накладываются друг на друга, перемешиваются. От представления, какой будет свадьба у Ковалевой, до того, как общаться с Азановым, с которым я провела одну ночь. А теперь не знаю, как вести себя при встрече и как будет вести себя он. Сделает вид, что ничего не было? При воспоминании нашей единственной ночи бросило в жар. Бедра непроизвольно сжались. Все как тогда, когда его нахальные руки начали путешествовать по моему телу, требовательные. Наглые губы впервые коснулись моей кожи, а я вместо того, чтобы залепить пощечину, позволила им это. А потом сама не смогла оторваться от великолепного мужского тела и разрешила делать с собой все, что делает обычный мужчина с женщиной, и не один раз. Последующие мои одинокие ночи сплошь были в воспоминаниях тех моментов в мельчайших подробностях, но постепенно я остывала, и сон становился более-менее спокойным, а сейчас вот опять накатило. «Может быть, не ходить на свадьбу, подруги? Сказаться больной? Но я подружка невесты, я обещала. Да и пропустить такое событие только из-за случайного любовника? Но почему Женя лучший друг жениха? Было бы лучше, если бы он был просто посторонним мужиком. С просто посторонним мужиком я бы не переспала. Сон так и не идет». Но и бодрости тоже нет, а вот тело покрыло испарина. Надо в душ смывать с себя воспоминания. Откидываю одеяло, сажусь на краешек кровати, голова ватная, Что-то я расклеилась совсем в последнее время. Настроения нет, слабость, сонливость. Если бы не работа, сидела бы безвылазно в своей квартире несчастной отшельницей. Собаку может завести. С ней придется гулять как минимум 2 раза в день. В любую погоду. Но нет, это не про меня. Да и график у меня ненормированный. Зачем животине страдать? Кошку еще куда ни шло, но с ней не погуляешь. Будем вдвоем сидеть дома по выходным и вечерам, отгораживаясь от социума. Скорей бы хоть Ковалева родила свою двойню, буду нянчиться. А пока можно Дашу, Ксюшкину дочку, мою крестницу почаще к себе брать. И молодым родителям будет время наедине побыть, и мне радость. Дашку я люблю как своего собственного ребенка. Она прелесть. Маленький, хорошенький ангелочек. Просто чудо, что ей ничего не досталось от Игнатова, первого мужа Ковалевой, ни внешки, ни характера. Вот уж урод. Кофе. Мне срочно нужен кофе и душ. Накидываю халатик поверх шелковой пижамы, состоящей из шортиков и маечки, сую ноги в тапочки, шоркая тапками, зевая, топаю на кухню, наливаю стакан воды и медленными глотками выпиваю, только после этого заряжаю турку. Через минуту комната заполняется умопомрачительным кофейным ароматом, от которого вдруг начинает тошнить. Сглатываю слюну, но тошнота только усилилась и подступила к самому горлу. Успеваю снять недоваренный кофе с плиты, зажав рот ладошкой, несусь в туалет, выворачивает. Ох! Пялюсь на себя в зеркало. Оттуда на меня смотрит взлохмаченная девушка с мученическим, даже болезненным взглядом, лицо бледное, тени под глазами. Да, Жданова, что-то ты сегодня не айс. Прекращай давай хандрить, улыбнись, жизнь прекрасна. Растягиваю губы в подобие улыбки. Выходит, не очень позитивно. Витамины может пропить. Умываюсь, чищу зубы, гадая, что со мной на отравление не похоже, а вот на... Нет-нет, это же не то, на что это похоже. Последний раз секс у меня был больше 2 месяцев назад. Ну и чувствую я себя не очень уже несколько недель. Теперь вот стошнило. А месячные когда были? Только не это. Со стоном бьюсь лбом в кафельную стену. Ее холод немного приводит в чувство. Так, Юлечка, давай думать логически. Во-первых, мы предохранялись. Первый раз. А для второго защиты не было. Уже не пообещал, что остановится, и он остановился. Нет, это не беременность, наверное. Задержка? Да мало ли почему. Стресс, переживания, ретроградный Меркурий, бунт гормонов. Надо сделать тест. Точно. Всего-то. Забыв о кофе, мчусь в комнату, скидываю пижаму и халат, хватая первые попавшиеся джинсы, кофту, на ноги шлепки, в руки ключи и банковскую карточку. Солнцезащитные очки лишними не будут. Несколько взмахов щеткой по волосам, и через 2 минуты я уже на площадке. Замкнув дверь, бодро несусь вниз по лестнице. В торце моего дома есть аптека, благо никого, кроме фармацевта, здесь нет. Не хотелось бы попасться с моими тестами на беременности на глаза соседям. Я хоть и не общаюсь почти ни с кем, но сплетен все равно не хочется. Покупаю сразу 5 штук всяких разных, 2 с определением срока. Зачем последние, сама не понимаю, но взяла. Свернув пакет с фирменной эмблемой сети аптек, тороплюсь домой. В прихожей скидываю шлепки, бросаю все на пуфик, кроме аптечного пакета, несусь в ванную и выкладываю коробочки на стиральную машинку, подрагивающими пальцами вытаскиваю инструкции, читаю. От волнения буквы расплываются, и шрифт, как назло, мелкий, благо есть картинки. Все просто. Провожу процедуру сразу с 3 тестами. Жду. Только не это, пожалуйста, умоляюще пялюсь на тесты, нервно мну пальцы до болезненного хруста. 2 ярко-розовые полоски на одном, то же самое на другом, и 3 плюс срок на цифровом. Хотя что мне эта цифра? Срок я и так знаю.